Лилия познакомилась с ним случайно в библиотеке. Он только что окончил тогда университет. Его оставили при кафедре. Он уже на третьем курсе и печатал научные работы. Какой-то он был и, вероятно, остался незащищенный в жизни. Думаю, хоть Лиля мне и дочь, что для него встреча с ней была большим несчастьем. Я не спросил, почему. И так все было ясно. «Они не имели квартиры и поселились у меня», продолжала бабушка, все так же странно смотря на меня. «Втроем в одной комнате. Очень он ее любил, Лилю. Больше, чем она его. Вместе они были мало. Лилия готовилась к дипломному спектаклю, потом к дебюту в театре. А Николай дни и вечера проводил в лаборатории. Даже заболев, а болел он часто, рвался в лабораторию. Это теперь он окреп немного физически. Морской воздух его закалил. Болезненный-то болезненный, а вот, поди ж ты, не уступил». «Я опять не понимаю», — напомнил я угрюмо. «Ты, наверное, слышал о сессии Васхнил 48-го года. Проблемы генетики обсуждала вся общественность. Генетиков обвиняли в идеализме, морганизме и прочем. Вот тогда Лиля и испугалась. Она не могла понять, как мог Николай открыто и прямо бросить вызов своим противникам в науке, сказав: «Вы ошибаетесь!» Уговаривала его признать ошибки, а он вместо этого уехал на Баренцево море. Лиля даже не захотела с ним проститься. Я его провожала, беднягу. Переписывала с ним все эти годы и даже ездила к нему. Он так и не женился. Однолюб. Весь ушел в работу. Истинные друзья поддержали его как могли и как умели. Особенно одна женщина. Она посылала ему посылки, литературу, сама делала для него переводы статей, доставала необходимые приборы. Хотя очень была занята. Ты ее знаешь. Ангелина Ефимовна Кучеринер. Ангелина Ефимовна? Да, это через нее познакомилась Лиля с Дмитрием. Ты не устал, Коленька? Может, подремлешь? Я сделал яростный жест. «Какая тут к черту дремота!» Тогда бабушка продолжала. Николай работал в заповеднике орнитологом, опубликовал ряд статей и ценнейшую монографию о птицах. Я ее тебе потом покажу. «Покажи сейчас». «Завтра. Далеко заложено». «Так вот, еще на последнем курсе университета он сделал открытие. Его открытие признано всеми, и у нас, и за границей. В 56-м году Николай Иванович вернулся в Москву как победитель. Однажды они с мамой случайно встретились и проговорили всю ночь напролет. Ходили по улицам и разговаривали. Но как же он простил маме, этот Успенский? Да так уж видно, простил. «Ты его очень любишь», — сказал я ревниво. Мне было обидно за отца, а этого неизвестно откуда взявшегося биолога я уже ненавидел, хотя не мог не уважать. Бабушка грустно и тревожно посмотрела на меня. «Видишь ли, Коленька, то, что Лиля сейчас бросает Дмитрия, так же подло и жестоко, как было подло и жестоко бросить Николая в тяжелый для него час. Я останусь здесь». Разве что Дмитрий потом женится и не захочет меня видеть в своем доме. Ведь я долго его и знать не хотела. Бабушка вдруг заплакала, жалко искривив лицо. Я никогда не видел ее плачущей, и у меня сердце зашлось от жалости к ней. Но я дал ей выплакаться. Какие два человека попались на ее пути, и она испортила жизнь обоим! Сказала сквозь слезы бабушка. Не сумела я воспитать свою дочь. Была девочка забавная, умная, ласковая. Когда же, когда она превратилась в сумасбродную эгоистку? Даже сына не могла любить единственного. Даже искусство. Ведь себя в искусстве она любит больше самого искусства. Она возненавидела Гамон Гамана, своего лучшего учителя и друга,